Глава 52. Артур. Я видел лицо Евы, ее испуганные глаза. Она только что была здесь, но сейчас ее нет. А мои родственники сгрудились надо мной, кудахчут, заслоняют свет. «Замолчите все!» — рявкнул я. «Где Ева?» «Она ушла?» — произнесла Арина. «Куда ушла?» «К себе. Я пытаюсь подняться, но мне не дают». «Тебе нужно лежать!» — вопит Марина. «Никита, помоги уложить его на диван». Я встречаюсь взглядом с племянником. Сижу на полу, поэтому смотрю на него снизу вверх. Он смотрит на меня с ненавистью. Я вижу, что он хочет уложить меня не на мягкий диван, а обратно, на твердый кафель. С ноги. Я поднимаюсь. Марина пытается мне помогать. Арина тоже суетится. «Вам пора», — говорю я сестрам. «Ты нас выгоняешь?» удивляется Арина. «Да». «Собрался навстречу?» восклицает Марина. «Даже не думай, тебе надо ко врачу. У тебя явно сотрясение». «Нет у меня никакого сотрясения». «Ты искал тут какую-то козу». «И это значит, что со мной все в полном порядке. Так что до свидания. Мне нужно поговорить с Никитой». «Вы опять будете драться?» выдает Марина. «Из-за этой?» Арина дергает ее за руку и произносит. «Пошли, они больше не будут драться». «Но я тоже хочу услышать». «Пошли!» Арина умеет добавлять сталь в голос. Она утаскивает Марину. Мы остаемся с Никитой. И я сразу говорю. Я не спал с Евой. Он смотрит недоверчиво. «Она просто подарила тебе лифчик на память. Мне она таких подарков не делала. Теперь понятно, почему». Все было не так. Был дождь. Она промокла. Я ее подвез и заставил переодеться в машине. И я в общих чертах рассказал племяннику всю историю. Он слушал внимательно, постепенно оттаивал. Я видел, что он мне верит. Да, я был убедителен, потому что говорил чистую правду. «Значит, ничего не было?» С облегчением выдохнул он. «Не было. Какой я дебил!» «Есть немного», усмехнулся я. «Прости, что набросился на тебя. Даже не знаю, почему я сразу поверил. Ева бы не стала. Она не такая. Не такая». «Блин, она на меня обиделась. Еще и Марина наговорила ей всякого. Пойду извинюсь, успокою ее». Никита резво направился к пограничной двери. «Стой!» — рявкнул я. «Что ей сказала Марина?» «Да я точно не помню. Наехала, что драка из-за нее. Что Ева спала с нами обоими, а у нас с ней так ничего и не было, между прочим». Никита выпалил это и тут же пожалел. Я это видел. Молодые так не сдержаны на язык. Ему не хотелось признаваться мне, что Ева ему отказала. Но он нечаянно признался. И я почувствовал, как по сердцу разливается тепло. Никите не удалось затащить Еву в постель. И точно не потому, что он не хотел. Я уверен, он скакал вокруг нее резвым барашком и использовал все известные методы обольщения. Но Ева не поддалась. Никита уже почти ушел, а я резко очнулся. Я еще не все сказал, что собирался. Это были хорошие новости. Сейчас будут плохие. «Подожди», — окликнул я Никиту. «Я не договорил». «Что?» — нетерпеливо обернулся он. Его рука уже лежала на ручке двери. Он подергал ее и обнаружил, что дверь заперта. Козочка закрылась. И это хорошо. У меня есть ключи от ее квартиры. Сейчас разберусь с племянником, а потом пойду разговаривать с ней. «У нас с Евой ничего не было», — сказал я Никите. «Но будет». «Что?» Он уставился на меня обалдевшими глазами. «Я люблю ее», — спокойно произнес я. «Ты охренел?» — вырвалось у племянника. Его кулаки снова сжались, он направился ко мне. «Хочешь драться? Будем драться. Не проблема. Но это ничего не изменит». «Ты... что ты вообще несешь?» «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы Ева была со мной, потому что я уже давно люблю ее, но дошло это до меня только вчера». «Ты... ты думаешь, можешь получить любую тёлку? Стоит только пальцем поманить?» «Нет, не думаю. Уверен, с Евой будет непросто. И она не тёлка. С чего ты взял, что ты ей нужен? Что-то мне подсказывает, что мы созданы друг для друга. Звучит пафосно, но именно так я чувствую. Она моя девушка. Уверен? Уверен, мы уже месяц вместе. И у вас до сих пор ничего не было. Это о чем-то договорит. Это не твое собачье дело. Мое, спокойно произнес я. Все, что касается Евы, мое дело. Ты скотина, выпалил Никитос. Я козел, уточнил я. А кем еще я могу быть, если хочу быть с козочкой? Никита таращился на меня ошарашенно. У тебя точно мозги набекрень. Тяжелое сотрясение, крыша поехала. С моей крышей все в порядке, и мне очень жаль, что так получилось. Я надеюсь, мы сможем нормально общаться, когда ты успокоишься. Да пошел ты! Выпалил Никита. Снова ломанулся к пограничной двери, подергал ручку и, поняв, что это бесполезно, скрылся в прихожей. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Никитос приложил ее со всей дури. Он бесится, и это понятно. Сейчас пойдет к козе и наговорит ей всякого. Надо этому помешать.